Может, это странно, но я чувствовала себя до безумия счастливой. Казалось бы, мы находимся в чужом городе среди странных существ, проклятых великими богами. Совершенно непонятно, что ждет нас в будущем, но меня просто распирало от такого большого и невероятного счастья. Но вместе с этим чувством в подсознании билась странная непонятная мысль о том, что я упускаю нечто важное, какую-то мелочь, способную в одно мгновение изменить все. Вот только как ни старалась, так и не смогла понять суть собственных сомнений. Да и, признаться честно, совсем не хотелось думать о плохом. Мы мчались в капсуле по удивительному подземному городу, где жители всеми силами старались создать имитацию нормальной жизни. Регулировали по часам освещение, высаживали травку, деревья, цветочки. Следили за ними. Строили дома, ездили на работу, улыбались друг другу. Они просто жили, пусть и не имели возможности даже на мгновение увидеть настоящее светило. Потому что, как оказалось, для большинства из них это стало бы последним действием в сознательной жизни. Рядом со мной на удобном диванчике капсулы сидел Диар. Он обнимал меня за плечи и о чем-то весело беседовал с Картером. Я даже не вслушивалась в их фразы, продолжая плыть на волнах своего всепоглощающего счастья. Наслаждалась этим моментом тишины, радости, спокойствия. А может, так умиротворяюще на меня подействовал пройденный ритуал? В любом случае, мне было хорошо настолько, что и не передать. Оттого оказалось особенно больно получить от жизни очередной подзатыльник. Да такой, который просто едва не поставил меня, гордую, непокорную Митору, на колени. А произошло все просто. Да и беда пришла именно оттуда, откуда ждали. Едва мы с Диаром и Картером пересекли порог просторного холла того самого дома, что местный князь отдал в распоряжение нашей компании, как навстречу вышел Этери. И только я собралась поздороваться и выразить свою радость по поводу его столь скорого выздоровления, но он заговорил первым. «Диар», — начал, подняв взгляд на принца. И тот сразу понял, что случилось нечто жуткое. «Что произошло?» Выпалил, оставив меня и мигом прошагав вперед. Но Этери не понадобилось ничего объяснять. Вместо него это сделал Кайти Визор, у которого сейчас сидели все наши ребята. «Его Величество пока никак не прокомментировал ситуацию», — говорил светловолосый диктор, который стоял на заполненной людьми площади, рядом с воротами дворца. «Жители напряжены. Им, да и всем нам, важно знать, каким будет его решение. Ведь от этого зависит судьба всей империи». Дальше показали группку собравшихся на площади женщин и мужчин, судя по одежде, принадлежавших к торговому сословию. Там вообще сейчас находилось много самого разного народа, но обратиться диктор решил именно к этим. «Мы соболезнуем его величеству», — проговорил самый старший из них, глядя на нас с экрана. «Но также понимаем, что жизнь этого мальчика, пусть и королевских кровей, не стоит благополучия целой империи. Он не может оставить нас сейчас». Этот человек говорил что-то еще, но я уже его не слушала. Смотрела на побледневшего Диара и просто не могла поверить собственным выводам. Ведь получалось, что... «Олли», — выдохнул Ди. «Да», — ответил ему поднявшийся с дивана Ферд. «Его похитили вчера прямо из дворца. А по городу мигом пустили слух, что принц у горданцев. И что если император не отречется от трона, если не выдаст всех магов, находящихся у него на службе, то Оля-то ему вернут по частям». Диар закрыл глаза и крепко сжал кулаки. Я же просто обессиленно уселась в ближайшее кресло и пустым взглядом уставилась на стену. В душе все похолодело и, казалось, покрылось толстой ледяной коркой. У меня в голове никак не могло уложиться, что наш Оля, наш веселый и беззаботный парнишка, может вот так умереть. «Если с ним что-то случится...» Глухим, жутким голосом в полной тишине проговорил Диар. «Я клянусь, гордание перестанет существовать». И все мы знали, что это не пустые угрозы, а самая настоящая клятва. И что хуже всего, Ди на самом деле не успокоится, пока не доведет ее исполнение до конца.